Дмитрий Голубев. Чудесное путешествие Ордаля. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibi.ru. Сказка четвертая. Дмитрий Голубев. Море огня. Новый мир встретил Ордаля не очень приветливо. Трава была пожелтевшей, деревья высохшими, вокруг ни души. Ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Не стрекотали даже кузнечики. Людей тоже не было видно. Идти пришлось по бездорожью. Юноша шел долго, удивляясь безжизненности окружающего пространства. Но чем дальше он продвигался, тем чаще на его пути попадались какие-то существа. Они бежали очень быстро и казались испуганными. Похоже, они скрывались от чего-то. Ордаль был просто счастлив, когда вдали, посреди выжженного поля, показалась деревенька. Но когда он подошел ближе, оказалось, что сама деревня тоже сожжена. Пустые дома были черные, обуглившиеся. Ну, может, кто-то из местных жителей спасся от пожара и выжил. Надо поискать их укрытие. Однако найти людей оказалось непросто. Долго бродил Ордаль по вымершей местности и, наконец, вышел к какому-то селению. Больше всего его удивила тучность здешних жителей. И мужчины, и женщины, и даже дети были круглыми и гладкими, будто сливочными. Также мальчик был приятно удивлен добродушием и приветливостью людей. «Здравствуй, странник! Да откуда взялся такой тощенький?» — спросил Ордаля человек, похожий на повара. Казалось, будто он хотел накормить незнакомца. «Здравствуйте! Я прибыл издалека, и мне понадобится ваша помощь. А если вы еще и накормите меня, я буду вам очень признателен», — отвечал юноша. Во дворе одного из домов собрали на стол. Ужин получился просто роскошным. «Да если так питаться каждый день, то можно раздобреть, как на дрожжах», — думал Ордаль, глядя на аппетитные, истекающие жиром окорока, сдобные пирожки и горячую картошку. Хозяин дома сел рядом с ним. «Когда я шел к вам, я проходил мимо сожженной деревни. Что там случилось? Похоже, был пожар», — поинтересовался юноша, жадно поедая окорочок. «Деревню сожгли драконы. Жители не хотели подчиняться им. Некоторые спаслись и живут теперь у нас. Если хочешь, можешь поговорить с ними». «Странно. А мне сказали, что драконы здесь ласковые, как кошки. Значит, обманули». «Уж не знаю, кто тебе такую чушь сказал. Только страшнее и опаснее наших драконов нет. Берегись их и старайся не встречаться с ними. Добром это не кончится. Мы все вынуждены поклоняться им и всячески их задабривать. Тебя не удивило то, что все люди в нашей деревне довольно полные? Это одно из условий, поставленных нам драконами. Раз в год они прилетают в одну из деревень и выбирают парочку самых вкусных, на их взгляд, людей, а потом съедают их. Если они не находят, что местные жители достаточно аппетитны, они уничтожают деревню, сжигая ее дотла, как ту, которую ты видел». «Вот это да! А я думал, что в сказку попал. Мне ведь еще надо добыть яйцо дракона». «Видно, не получится», — огорчился Ордаль. «Об этом даже не думай. Если попадешь в пещеру к драконам, живым оттуда не выйдешь». Тем временем совсем стемнело. После плотного ужина надо было подумать о ночлеге. Ордаль попросился в дом к своим новым знакомым, и ему не отказали. Постелили ему на деревянной кровати, и всю ночь он крепко спал на мягкой подушке под теплым, уютным покрывалом. Утро встретило его солнечной, безветренной погодой. Хотелось верить, что вокруг сказочный мир. Но вспоминались ужасные истории о злых драконах, услышанные вечером. Сытно позавтракав, Ордаль отправился погулять по окрестностям, осмотреться. Взрослые толстяки занимались своими делами. Пухленькие дети бегали по деревне и играли. По дворам расхаживали упитанные домашние птицы. Видимо, они готовились стать вкусным обедом или ужином. Все было мирно и спокойно.